«Скажи», — Мерлин заговорила так, что внимание Би было приковано к ней, «как далеко мы от конца? Хаем, давай посмотрим». Би сделала несколько мысленных подсчетов, прежде чем ответить, он останавливается каждые 10 метров. «Значит, нам надо 20 ударов, что означает 200 метров общей дистанции. Нам еще нужно пройти 600 метров. Значит, еще 60 ударов. Это довольно долго. Мы здесь уже несколько часов, надеюсь, успеем». Мерлин вздохнула и подняла очередной валун. «Расслабиться, мы справимся. Он из королевской гвардии, ты знаешь, это не должно быть слишком сложно для него». Би успокоила Мерлин. «Я просто надеюсь, что оно того стоит», сказала Мерлин, что заставило Би в замешательстве приподнять бровь. «Ты ведь знаешь выходки жирного ублюдка и его сообщников, всегда встающих на пути босса, независимо от того, сколько раз он их наказывал. Я просто надеюсь, что на этот раз мы могли бы просто насладиться и отпраздновать хорошее дело». Глава 69. Продолжение рейда. С последним грохочущим звуком, наконец, кокон королевы твердо приземлился на землю. Люди, которым было поручено разорвать его соединение, наконец вздохнули с облегчением. Тьфу, наконец-то. Малик плюхнулся на землю, тяжело дыша. Его тело было мокрым от пота, как и у всех остальных людей здесь. Это такая заноза в заднице. Юлий скулил, делая огромные глотки воды. Рафаэль хотел что-то сказать, но так устал, что даже не потрудился это сделать. «Восстановите свою энергию. Нам все еще нужно подтолкнуть эту штуку к туннелю, который сделал Брэдли. Я даю вам час». Луис отдал приказ и немедленно сел, чтобы прийти в себя. Услышав приказ, команда сделала то же самое, закрыв глаза, чтобы оправиться от усталости. Время от времени из туннеля наверху сыплются камни, но никто не обращает на это внимания, все внимание сосредоточено на том, чтобы покончить с этой задачей и убить эту тварь. Через час все они одновременно встали и кивнули друг другу. Они выбрали свои места и изо всех сил толкнули огромный кокон и выровняли его на пути с туннелем. Вены на их телах вздулись, что означало трудность их задачи. Скользящий звук от толчка эхом разнесся по комнате. Солдаты в туннеле сделали им одолжение и перестали бросать камни, так как те могли попасть в них. Все, что им нужно сделать, это толкнуть эту штуку по крайней мере на 5 метров, но это было труднее, чем казалось, потому что они чувствовали, что вместо этого они толкают гору. Тем не менее, благодаря их совместным усилиям, они смогли выполнить эту задачу, и как только они закончили, все они упали на землю, тяжело дыша. Никто не произнес ни слова, так как они были слишком измучены, чтобы даже говорить. Они приходили в себя за пару минут, которых как раз хватало для выполнения простых заданий. Затем Луис отдал еще один приказ. «Используйте ястребов, чтобы проверить, как продвигается миссия наверху. Потом доложите мне». Юлий, Малик и Рафаэль кивнули и воспользовались своим общим видением, чтобы проверить состояние атаки. То, что они увидели наверху, принесло им огромное облегчение. Остальных муравьев больше не было, и рабочие прямо сейчас занимались уборкой. Как им сообщили ранее, что эти муравьи на самом деле деликатес, они сделали все возможное, чтобы собрать как можно больше туш. Сокровища, которые они видели во время проникновения, были перенесены с холма. Все, что имело ценность в этом месте, очищалось рабочей силой, которая была по душе Малику. Все муравьи, кроме королевы, уничтожены, доложил Юлий. Подсчет жертв, пока ни одного, доложил Рафаэль. Идет сбор ресурсов, доложил Малик. Луис вздохнул с облегчением, услышав донесение. Это 50% от плана, теперь им нужно только позаботиться о королеве, и эта миссия будет закончена. Пока его команда наблюдала за рабочей силой, он решил послать своего напарника в туннель посмотреть, что там происходит. Затем он увидел, что Брэдли все еще кружится, но они уже почти добрались до места. «Хорошо, все идет по плану. Я просто надеюсь, что так оно и останется», — подумал Луис. Он некоторое время смотрел на кокон королевы, и в его голове мелькнула идея. Он посмотрел на Рафаэля и спросил, насколько интенсивное очищающее пламя ты мог бы направить. Рафаэль застал его врасплох, но честно ответил, «достаточное для того, чтобы навредить серебряному рыцарю». «Это так?» Луис провел рукой по подбородку, немного подумав, затем сказав ему, «сначала полностью восстановись. Как закончишь, давай попробуем пробить всю эту штуку». Глаза Рафаэля на мгновение прояснились, и он без дальнейших церемоний сел и проглотил несколько эликсиров для восстановления сил. Луис повернулся к Малику и Юлию, они тоже получили от него приказ. «Вы, ребята, руководите сбором ресурсов, три крика моего ястреба будут сигналом к отступлению». «Понятно, сэр?» «Да, сэр». Малик и Юлия отдали честь, Луис кивнул им, и они пошли выполнять его приказ. Рафаэль выдохнул и встал, затем он услышал, как Луис спросил: «Все восстановились?» Он кивнул, и они вместе вскочили на пузырь. Луис кивнул ему, и Рафаэль понял, что он имеет в виду. Он взмахнул мечом и ударил им по щиту. Затем он закрыл глаза и направил свою энергию в нужное русло. Затем он произнес: «Очищающее пламя». Затем его меч покрылся ярко-оранжевым пламенем. Тем не менее, закрыв глаза, он сосредоточился и увеличил интенсивность пламени, подпитывая его большей частью своей энергии. Меч вспыхнул ярким пламенем, и Луис почувствовал, как жар поднимается с каждой секундой, пока он направляет технику. «Попробуй ударить его», — предложил Луис. Рафаэль кивнул и положил обе руки на рукоять своего меча. Он поднял свои руки и ударил пузырь так сильно, как только мог. Меч врезался в пузырь, слизь зашипела и рассеялась от жара, и Рафаэль почувствовал, что его меч опускается еще ниже. Тем не менее, Луис нахмурился и проверил активность внутри туннеля, используя общее видение от ястреба, и подумал медленно. Луис решил помочь, он достал свой меч и тоже направил свою энергию. Затем он прошептал: «Яростное пламя солнца». Его меч начал пульсировать циклоном огня. По сравнению с очищающим пламенем Рафаэля, пламя на его мече было более беспорядочным и диким, оно было также горячее и более глубокого цвета. По мере того, как Луис направлял свою энергию, циклон вращался быстрее и сгущался ближе к мечу. Затем он ударил мечом в то же самое место, куда Рафаэль ударил своим, и это мгновенно подняло температуру и расплавило затвердевшую слизь кокона королевы. Это было обозначено их мечом, проникающим все глубже и глубже внутрь. Луис и Рафаэль начали сильно потеть. Эти языки пламени, возможно, и не причинят им вреда, но они ничего не могут сделать с жарой. Именно тогда колония затряслась, что привлекло всеобщее внимание. Не отрываясь от своей задачи, Луис проверил ситуацию над ними и увидел, что Брэдли использовал одну из своих самых сильных атак, чтобы разрушить стену перед ним. Затем он увидел, что тот подает сигнал к отступлению сверху, поэтому он отозвал своего ястреба и дал сигнал к отступлению для рабочей силы. Три громких крика его партнера, которые были услышаны другими ястребами, остальные затем издали тот же крик, и он был слышен по всей колонии. Юлия и Малик закричали «назад» и вывели рабочих из колонии. Сердце Рафаэля забилось быстрее, но Луис успокоил его. «Мы уже близко к ней, у нас есть время, сосредоточься». Он кивнул и направил еще больше энергии на меч, который усилил пламя. Им не потребовалось много времени, прежде чем они слизь расплавилась, и они увидели глубокую, мутную зеленую жидкость, плещущуюся вокруг вместе с невыносимой вонью. Луис и Рафаэль убрали пламя. «Ты ждешь меня у входа в комнату», — сказал он Рафаэлю, и тот выполнил его приказ. Он поднял глаза и увидел, что Брэдли и его команда вот-вот выйдут. Он вынул что-то из своего пространственного кольца, похожее на стеклянную бутылку с темно-бордовой жидкостью внутри. Он откупорил пробку и вылил ее содержимое на дырку, которую они проделали. Как только он это сделал, то увидел Брэдли и его команду, выбегающих из туннеля. Это был также сигнал к отступлению ко входу в комнату. Команда воссоединилась вместе с Юлиусом и Маликом, которые вернулись после сопровождения рабочей силы на поверхность. Визг. Пронзительный крик эхом отозвался внутри кокона. Он звучал так, будто кто-то царапал стекло когтями, было больно ушам. Из отверстия в верхней части яйца поднимался дым. Все это яростно вибрировало, ясно показывая, что муравьиная королева испытывает боль. Вскоре из проделанной ими дыры высунулась тонкая костлявая рука. Команда почувствовала, что их сердце сжалось, как только они увидели это, но прежде чем они даже запаниковали, оружие, которое они готовили с начала их рейда, наконец прибыло. Визг. Из туннеля над коконом полилась густая ярко-оранжевая жидкость. Как только она коснулась поверхности кокона, тот начал таять, как снег летом. Эта густая оранжевая жидкость была также причиной того, что королева снова закричала от боли. Вот именно, это была магма. Единственная причина, по которой Брэдли стал человеком-буром и проложил туннель на большое расстояние, заключалась в том, чтобы вывести ее сюда, и чтобы они могли использовать ее для убийства королевы. Это не заняло много времени, прежде чем вся затвердевшая слизь, которая защищала королеву, растаяла от жара магмы. Им также не потребовалось много времени, чтобы увидеть текущее состояние последнего монстра, с которым им пришлось иметь дело. Глава 70-71. Магма, миссия выполнена. Муравьиная королева была в жалком состоянии. Ее тело было очень худым, панцири едва держались на теле, глаза покраснели то ли от ярости, то ли от сильного стресса. Она ерзала туда-сюда, чтобы полностью избавиться от магмы, которая разъедает ее тело. С течением времени плоть королевы начала дымиться от жара и запах гари начал задерживаться в ноздрях свидетелей. Ее пронзительный крик гнева и крики боли эхом разнеслись по всей колонии. Магма продолжала выплескиваться из туннеля, который Брэдли и его люди сделали раньше, и теперь заполняла всю землю. К счастью, вход, за которым наблюдали Луис и его команда, находился на более высокой высоте, иначе они не смогли бы увидеть ее гибель прямо сейчас. Королева знала, что есть люди, которые вторглись на ее территорию, но она не может даже преследовать их, не говоря уже о том, чтобы убить, поскольку она не может стряхнуть магму, покрывающую все ее тело. Она чувствовала, что ее заживо поджаривает эта жидкость, и куда бы она ни пошла, она не сможет избежать этого. С течением времени пещера наполнялась магмой. В своих отчаянных попытках убежать, она посмотрела на выход и увидела людей, которые стояли за всем этим. С громким визгом она подбежала к ним и приготовилась сделать абсолютно все, чтобы выбраться из этого места. В обычных случаях она могла бы просто улететь, но поскольку ее эволюция была прервана, у нее теперь нет крыльев, только некоторые костные фрагменты, которые также сжигаются прямо сейчас. Луис и его команда вздрогнули, не нужно быть гением, чтобы узнать, что королева пыталась сделать прямо сейчас. Без дальнейших церемоний Рафаэль вышел вперед и поднял свой щит, собрав последние крохи своей энергии, он крикнул: «Защита! Эгида!» В тот же миг перед ним возник ярко-синий контур воздушного змея. Через секунду он затвердел и закрыл вход, явно не давая королеве вырваться из своей будущей могилы. Мерлин тоже шагнула вперед и произнесла еще одно благословение, чтобы помочь ему защищать вход. Благословение. Зов оружия. Она ударила посохом по земле, и мгновенно поток энергии устремился к Рафаэлю, а сам он почувствовал, что его сила растет. «Не дайте ей сбежать!» — взревел Луис, поднял меч и направил его на королеву. Суд, карающее солнце. Пламя сгустилось на кончике его меча и образовало миниатюрное солнце. Брэдли последовал его примеру и поднял оба своих пылающих меча. Последнее движение. Гнев ветра. Юлий взмахнул мечами и произнес: «Ничья. Кровавое письмо». Малик поднял свой огромный меч и тоже приготовился к атаке. Уничтожение. Горный разделитель. Би натянула лук и приготовила то, что кажется самой большой стрелой, которую она могла сделать в данный момент. Девять и краткое выстрел. Ветер, расщепляющий стрелу. Их атаки начались последовательно. К счастью, щит Рафаэля позволил атакам пройти сквозь него и только предотвратил атаку противника. Атакующая королева получила урон. Она думала, что сможет пережить их атаки на секунду, поэтому она решила проигнорировать это, но, увы, нападение Луиса пробило дыру в ее груди и обожгло сердце. Атака Брэдли разорвала ее костлявые крылья, Юлий, нижние лапы, Малик, верхнюю часть тела, а атака Би пробила дыру в голове. Точно так же тело королевы безвольно упало на пол, покрытый магмой, и утонуло в ней. Дым поднимался вверх, и ее тело плавилось от жара, исходящего от него. Туннель также перестал извергать магму, так как все, что осталось от мертвого вулкана, находится здесь. Команда облегченно вздохнула, им показалось, что огромный ком, стоявший у всех в горле, был удален. Луис уставился на остатки битвы, потом заговорил: «Хорошо, самое трудное позади. Нам просто нужно запечатать этот вход и позволить магме затвердеть самостоятельно. На данный момент миссия выполнена, команда. Хорошая работа». Элитные войска праздновали победу, и команда вернулась на поверхность, чтобы перегруппироваться с остальными. Отряды ястреба покинули поле боя. Муравьиной колонии больше нет. Все, что имело ценность, было успешно собрано и перемещено для окончательной инвентаризации. Они также взорвали муравейник, формально запечатав все возможные входы для муравьев, включая туннели, которые муравьи использовали, чтобы появиться на поле боя. Все возможные выходы были запечатаны, и в этом месте будет проведена масштабная реконструкция, чтобы убедиться, что ничего подобного больше не повторится. Новости о битве распространились по всем уголкам королевства, шептали что-то вроде «Ястреб опять за свое», или «Как и следовало ожидать от нашего героя, скатертью дорожка», и еще много подобных разговоров происходило повсюду. Все снова были ослеплены блеском, который демонстрировал Луис. Получив донесение от обеспокоенного гражданина, Джонаса, который отошел от своей мечты стать фермером, Луис Ястреб собрал свои силы и двинулся к полю битвы, чтобы сразиться с чудовищем, скрывающимся под ним. Говорят, что там он сражался с мутировавшими муравьями, которые открыли часть своей родословной, их называют лордами-муравьями. Обычные лорды-муравьи, по слухам, также велики, как и конные экипажи, и также являются естественными хищниками. Колония, полная этих чудовищ, была обнаружена собирающей свои силы, чтобы нанести удар и принести ужас в наше королевство. Используя свой ум, отвагу и непреклонные усилия, Ястреб и его команда уничтожили каждого из них, положив конец невидимой угрозе, прежде чем она нанесла какой-либо ущерб королевству. Это то, что было написано на доске объявлений, доступной для общественности. Это также является причиной того, что Луис снова оказался в центре внимания и стал предметом разговоров в городе. Купцы, дворяне, люди военного происхождения, простой люд и даже королевская семья слышали об этом. Некоторые люди были в восторге от того, что кто-то вроде него был их союзником, а некоторые скрипели зубами, потому что он снова был в центре внимания и топил их в своей тени. А что касается человека, о котором говорит весь город, он вернулся в свой кабинет, наслаждаясь расслабляющим массажем плеч от своей прекрасной жены, которая часто навещала его, когда не была занята. «Да, вот, это самое место», – простонал Луис в восторге. «Ты можешь опустить их вниз, люди могут услышать тебя и у них сложится неверное представление». Ева покраснела, продолжая массировать его плечи. «Меня не волнует, так приятно». Луис простонал еще раз, на что Ева покачала головой в беспомощности. Луис был таким только тогда, когда он был с семьей, он всегда носил спокойное и расчетливое выражение, когда он был с подчиненными, но, когда его семья была рядом, он был самим собой. «Ну и что, это большое дело, твои руководители могут предложить тебе повышение еще раз. Ты собираешься принять его на этот раз?» – спросила Ева. Это заставило Луиса на мгновение задуматься, но на самом деле ему не потребовалось много времени, чтобы ответить на ее вопрос. «Нет, я не приму». «Но почему?» «Это потому, что ты не готов иметь с ними дело». «Нет», — Луис покачал головой, — «это потому, что у меня больше не будет на тебя времени». «Ах», — Ева покраснела, — «спасибо, я невероятно благодарна тебе за это, но я также не хочу, чтобы ты перестал преследовать свои мечты только из-за меня, и твой сын, безусловно, поймет тебя». «Я знаю», — Луис взял жену за руку, — «но мне просто не нравится быть порабощенным людьми и их ожиданиями от меня. Все нормально, так как я могу двигаться так, как мне нравится, и эти люди не могут обхватить меня своими ладонями». На самом деле Луис не был так предан своим начальникам, как люди думали. Истинная причина, по которой он отказывался от их предложений, заключалась в том, что как только он принимал их, они становились их шахматной фигурой, даже игрушкой, и он не позволит себе танцевать на их ладонях. У него были свои планы, и это включает в себя безопасность его семьи. «Я понимаю», — Ева улыбнулась и обняла мужа, — «просто помни, что бы ты ни делал, мы поддержим тебя». Глава 72. Контроль энергии. Через две недели после инцидента с муравьями. Угу. Перед трехэтажным каменным домом можно было видеть фигуру, делающую упражнения со скакалкой. Он был без рубашки и босиком, на нем были мешковатые штаны, которые хлопали на ветру, когда он прыгал по несколько раз. Его черные волосы и решительное лицо блестели от пота, как и хорошо сложенное тело. Его мускулы были четко очерчены и хорошо сложены, у него был светлый цвет кожи, который был усилен за счет удаления примеси из его тела. В любой нормальный день упражнения со скакалкой являются очень распространенной вещью, но, если добавить тот факт, что он делает это на вершине пруда, не погружаясь в него, тогда это совершенно другое дело. Да, Ворон делает то, что у него лучше всего получается. Снова делает ненормальные вещи. Эта задача была сформирована для усиления его контроля над энергией. По сравнению с людьми в его возрасте и сфере культивирования, его тело содержит больше энергии благодаря его технике культивирования и прочным основам. Для многих людей это уже должно быть благословением, но это вряд ли имеет значение, так как без должного контроля эти преимущества только помогут ему продержаться дольше, чем его обычные враги. Энергетический контроль – это очень недооцененная людьми тема в королевстве, она была настолько недооценена, что даже институт не рассказывал о нем и его преимуществах. Видите ли, энергетический контроль обеспечивает множество изящных вещей. Несколько примеров. Скалолазание по стенам, водные прогулки, физическое совершенствование и т.д. В зависимости от намерения пользователя и тонкости управления энергией, они могли бы сделать много вещей. Как и то, что сейчас делает Ворон. Выполнение упражнений со скакалкой в центре пруда без погружения в него. Эта деятельность требует очень строгого энергетического контроля, так как вода не является твердым веществом, на котором можно стоять. Он должен был постоянно обеспечивать нужное количество энергии, чтобы поверхность воды не прогибалась и не позволяла ему тонуть всякий раз, когда он наступал на нее. Он даже взял это на заметку, рассеивая энергию всякий раз, когда он находится в воздухе, и применяя ее еще раз перед посадкой. Через некоторое время, выполняя упражнение со скакалкой, он положил ее обратно в свое пространственное кольцо и решил сделать акробатические маневры на вершине пруда. Он делал колесо, стойку для рук, стойку для пальцев, кувырки, прыжки в длину и все виды акробатической деятельности, которые он мог себе представить, не погружаясь. А когда он уставал, то просто садился на воду, все еще не погружаясь и не намочив штаны, и восстанавливал утраченную энергию. Его мастерство в управлении энергией позволяло ему в основном делать это бессознательно. Упражнения, которые он делал раньше, должны были помочь ему обострить свои инстинкты и делать это так, как будто это было естественным для него. Придя в себя в течение часа, его резервы снова были полны. Затем он встал и высоко подпрыгнул в воздух. Падая, он ударил ногами в сторону, заставив себя сбиться с курса, прежде чем он приземлился на поверхность воды. Он сделал это еще раз и на этот раз добавил немного больше силы к удару, который продвинул его еще дальше. Следующее, что он знал, это то, что он будет прыгать очень высоко, а после брыкаться из стороны в сторону, используя обе ноги, чтобы медленно спуститься на поверхность воды. Любой бы разинул рот, когда увидел, как он тренируется. Это упражнение было слишком требовательным. Настолько, что даже некоторые рыцари не будут уверены в том, чтобы повторить то, что он только что сделал. Ворон в основном выполнял упражнения по воздушному маневрированию, в то время позволяя себе изменять то, как его тело маневрирует в воздухе. Как только он овладеет этим искусством, его проворство и ловкость возрастут настолько, что даже убийцы будут стыдиться сравнивать себя с ним. Он станет кошмаром для лучников, потому что сможет спокойно уклоняться от их стрел, даже если они выстрелят в него в воздухе. И это ограничивается только его ногами, хотя он еще не освоил это. Он также мог делать то же самое, используя другие части своего тела. Полное овладение этим упражнением позволит ему буквально бегать по воздуху. Насколько это было бы потрясающе, обычно, чтобы сделать половину того, что он мог сделать с его нынешним контролем энергии, нужно было потратить годы на достижение этого. Что касается Ворона, то тот факт, что он пережил перерождение души, определенно очень помог ему. В своей предыдущей жизни он тоже потратил годы на то, чтобы довести свой энергетический контроль до безупречной степени. Он может потерять хватку из-за некоторых вещей, но это всего лишь его вспоминание прошлого. Кстати, Паулю исполнилось 14-7 дней назад, а Марку – тоже 2 дня назад. Они не потрудились вернуться домой и просто немного отпраздновали с командой. Также они получили подарки от своих родителей. Для Пауля декан и его жена решили разморозить его денежный счет, что означало то, что у него больше не будет никаких финансовых проблем, при условии, что он не даст им повода заморозить его счет еще раз. Марк получил множество причудливых нарядов, что он считал несколько бесполезным, поскольку вообще не любил носить причудливые наряды. Он получил, по крайней мере, целый шкаф модной одежды, все благодаря его любящей матери вместе с письмом, в котором ему предлагалось встретиться с некоторыми друзьями и узнать их получше. Если бы не тот факт, что это пришло от его дорогой матери, Марк без колебаний выбросил бы все эти вещи или сжег, так как они бесполезны. Ворон просто утешил его, сказав, что он может просто продать их, если они ему действительно не нужны. Кстати, о продаже вещей. Сейчас Ворон буквально купался в золоте. За эти две недели ему удалось продать все самое незначительное, что он прикарманил в колонии. Он сделал это ловко, не продавая ничего оптом и постоянно используя свою маскировку. Ворон обошел почти все магазины и продал по меньшей мере 5 вещей в каждом. Затем он отправлялся на следующий день, используя другую маскировку, чтобы повторить тот же процесс снова. Вдобавок ко всему, он также получил некоторые деньги от своего отца. Видите ли, Луис был щедро вознагражден за миссию, и суд позволил ему сохранить ресурсы, которые он собрал во время рейда. Муравьиное мясо было горячим товаром, и каждый, кто пробовал его, бредил им. Луис стал поставщиком муравьиного мяса и уже заключил огромную сделку. Также был антиквариат, который копили муравьи, и он тоже продавался по высокой цене. Таким образом, силы ястреба наслаждались днем красного конверта, что-то вроде огромной зарплаты. И конечно же маленький ворон тоже был вознагражден и получил ящики муравьиного мяса на по крайней мере 2 года своего содержания. Итак, в заключение, ворону не нужно было беспокоиться о финансовых проблемах, потому что этого не произойдет. А, ворон поднял бровь, почувствовав, что на заднем дворе творится что-то неладное. Не раздумывая ни секунды, он использовал свою глазную технику и увидел, что там, где тренировалась остальная часть его команды, происходят сильные энергетические колебания. Его глаза заблестели, он отпрыгнул от пруда и побежал к заднему двору, чтобы подтвердить свои догадки. Он был прав, кто-то был близок к прорыву. Его зрение немного сфокусировалось, и он понял, кто это был. Он подошел ближе и увидел, что это была та самая страшная рыжеволосая Эллин, которая сейчас переживала прорыв. Остальные члены команды видели, как он прибыл, и Пауль был тем, кто сразу же спросил: «Брат, она собирается?» «Да», — Ворон подтвердил за него. «Она собиралась прорваться в сферу очищения костного мозга. Это, честно говоря, стало для них неожиданностью. Никто не ожидал внезапного прорыва, они думали, что это было похоже на один из тех дней, когда они просто оттачивали свои навыки и двигались дальше. Остальные были счастливы за нее, но по какой-то причине на лице Эллин появилось хмурое выражение. «Процесс, должно быть, болезненный для нее», – прошептала она, но ее услышали все. Они тоже начали беспокоиться за нее, но Ворон рассеял их беспокойство. «Это нормально», – он объяснил, «просто, как я объяснил раньше, она будет чувствовать себя так, как будто вскипает кровь. Это связано с процессом очищения с использованием энергии, оно будет постепенно все более и более болезненным, но там нет ничего того, с чем она не может справиться». И как только он это сказал, вокруг тела Эллин произошел небольшой взрыв. Он поднял свирепый ветер, который дул им в лицо, но не угрожал им. Он прозвучал как громкий треск разбитого стекла, что было большим знаком, когда они увидели, как она выдыхает зловонный воздух и медленно открывает глаза, им стало предельно ясно, что процесс прошел без каких-либо происшествий. «Поздравляю с прорывом в сферу очищения костного мозга». Ворон улыбнулся и протянул руку, чтобы оживить ее. Команда тоже зааплодировала и произнесла свои поздравительные речи. Глава 73. Очищение костного мозга. Очищение костного мозга. Для многих людей, которые хотели идти по пути рыцарства, было несколько мнений об этой стадии. В конечном счете они пришли к выводу, что не каждый может достичь этой стадии, или для других это легендарная сфера. Почему же это была легендарная сфера? Помимо того, что не все могли достичь этой стадии, это также потому, что люди считали ненужным достигать этой стадии, чтобы войти в царство воинов. Причина в том, что, как только они достигают пиковой области закаливания костей, они могут просто попросить пройти ритуал справедливого награждения, и они автоматически войдут в царство воина. Сам Ворон когда-то верил в это, но теперь он мог с уверенностью сказать, что у них почти нет шансов достичь рыцарских ступеней, если опустить область очищения костного мозга. Большая часть человеческого тела наполнена кровью. Всякий раз, когда человек теряет кровь из-за раны или смертельной травмы, долг костного мозга – заменить недостающую кровь, чтобы человеческое тело нормально функционировало. Ворон не знал, откуда взялась идея сэкономить на очистке крови. Было здравым смыслом, что цель сфер воина – подготовить свое тело к тому, чтобы справиться с потреблением энергии. Тело – это фундамент, и теперь уже не страшно, что неустойчивый фундамент никуда их не отпустит. Вся причина, по которой ритуал может напасть на них в следующей сфере, заключается в том, что ритуал помогает с формированием энергетического тела, которое проявится только тогда, когда они войдут в царство воинов. Но если они будут полагаться на ритуал, это ослабит их основы. По мере приближения к стадиям рыцаря, их тела не смогут справиться со стрессом и весом их энергетического тела, и одна фатальная ошибка может привести к тому, что они станут калеками или умрут. Это одна из главных причин, почему в этом королевстве очень мало людей, достигших рыцарских ступеней. И если бы это действительно продолжалось, то гильдии Черного Занавеса даже не нужно было двигаться и что-то предпринимать. Все, что им нужно было сделать, это ждать, и королевство в конечном счете пало бы и без их помощи. Прошел месяц, и команда собралась. Эллин, скорее всего, была первой, кто достиг прорыва, но остальные также не отставали от нее, и почти сразу за ней прорвались. Теперь все они формально стоят на пиковой стадии очищения костного мозга. Путь не был таким гладким, как у всех, кто бывал в прошлом королевстве. Процесс очищения костного мозга был болезненным, даже более болезненным, чем закаливание костей. Каждый раз, когда они испытывали это, им казалось, что их кровь кипит до точки испарения. Было много случаев, когда их мышцы были повреждены, и даже волдыри появлялись на их коже. Некоторые из них были так близки к тому, чтобы сдаться во время этого процесса, что, если бы не пристальное наблюдение ворона, они, возможно, не смогли бы этого сделать. Хорошо, что они это сделали, и преимущества, которые они получили, того стоили. Сказать, что их сила была по крайней мере удвоена, было бы преуменьшением. Помимо повышения силы, их продолжительность жизни также была увеличена в значительной степени. Их стойкость, выносливость и энергетические резервы получали толчок от каждого прорыва. Каждый из них был уверен, что справится с любым воином-экспертом или по крайней мере будет стоять на равных. «Ребята, вы готовы?» – спросил Ворон, когда они стояли перед воротами института. Он видел, как они кивнули с яростной решимостью на лицах. Он улыбнулся, открыл двери, и они вместе направились к своему классу. Место, которое они не посещали уже довольно давно. Короткая ностальгия приветствовала их, но это продолжалось недолго, так как только они вошли, все внимание было сосредоточено на них. Они посмотрели друг на друга и криво улыбнулись, как бы сильно они не хотели быть в центре внимания, с этим ничего нельзя было поделать. Кроме того, им было бы полезно привыкнуть к этому, в конце концов, их тихая жизнь медленно ускользнет, как только они начнут. Команда сидела на своих местах, не обращая внимания на ошарашенные взгляды одноклассников. Они разговаривали друг с другом, ожидая, когда преподаватель войдет в класс. «Мне что, мерещится? Я ведь не сплю, правда? Наши богини вернулись. Но почему они тусуются с этими? А почему они так близко? В прошлый раз я знал, что они были вежливы друг с другом в лучшем случае. Что случилось? Я больше не хочу жить». Шепот одноклассников гудел по комнате. Незаметно для них, как бы они ни старались приглушить свои голоса, это было очень слышно команде. Настолько, что даже они почувствовали неловкость ситуации. Ворон мысленно вздохнул и подумал. «Все те же старые невежественные люди, да, я видел немногих избранных, которые едва продвинулись в своем развитии, что же касается остальных, то они были ужасны. Он мог бы меньше заботиться о том, что они думают об этой текущей ситуации. Что действительно раздражает его так, это то, что вместо того, чтобы сосредоточиться на культивировании, эти люди уделяли больше внимания сплетням и погоне за юбками. Надо было знать, что они не посещали занятия по крайней мере 5-6 месяцев, а в начале отпуска все они были в одной и той же сфере, а теперь они в милях друг от друга. Лишь немногим людям удавалось поднять свою культивацию, и это даже не радовало его, поскольку с первого взгляда он мог сказать, насколько неустойчивы и ужасны их основы. «Я изменю это. Сейчас не время, но я обязательно изменю то, как работает это королевство, даже если это означает оскорбление королевской семьи. Я больше не потеряю свой дом. Никогда». Пламя решимости вспыхнуло в его сердце. Он вздохнул и решил сначала оставить это на потом. Потом будет время для всего этого. А сейчас он должен сосредоточиться на предстоящей задаче. Урок закончился без каких-либо перерывов. Старый Ли был удивлен, увидев Ворона и его команду снова присутствующими на занятиях. Еще больше его удивил тот факт, что все они достигли стадии очищения костного мозга. В самой глубине его сердца зародилась признательность. Он вспомнил тот день, когда Ворон в мгновение ока освободил Луну от проклятия, мучившего ее с самого детства, и теперь рядом с ней были друзья, которые делают все возможное, чтобы обеспечить лучшее будущее для королевства. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» – спросил он, притворяясь, что не знает их цели, хотя для него все было ясно как день. Тем не менее Ворон и его команда продолжали действовать. «Мы здесь для того, чтобы поблагодарить вас за вашу опеку и попросить разрешения перейти во внутреннее отделение института». Когда весь класс услышал воззвание Ворона, они ахнули от шока и благоговения. Наступила тишина, за которой последовал огромный всплеск реакции от каждого присутствующего студента. «Ха, что это с ним? Повышение? Он сумасшедший! Он сумасшедший! Он потерял несколько винтиков в голове за время своего отсутствия. Хех, какой же он тупой! Если бы моя богиня и спасительница Луна попросила о повышении, я бы поверила, но этот парень – верная глупость. Что он на себе возомнил? Не знаю, мне неловко. Я видел множество способов, как люди хвастаются, но этот парень, он на совершенно другом уровне», и так далее, и тому подобное. Честно говоря, это была такая головная боль для старого Ли. Он поднял руку и пристально посмотрел на болтливых студентов, затем сказал, тихо. Его голос был усилен энергией, так что он звучал в каждом углу комнаты. Студенты вздрогнули и снова опустились за парту. Видя, что студенты успокоились, старый Ли снова обратил свое внимание на Ворона и его команду, чтобы поддержать игру. «Вы, ребята, должны знать требования к переводу, не так ли?» «Мы в курсе, сэр». Ворон кивнул ему и посмотрел на свою команду. Они кивнули друг другу и решили показать свои основы культивации, чтобы все могли видеть и чувствовать. Вся комната стала тяжелой, студенты почувствовали комок в горле, когда они почувствовали давление, которое эти люди выпускают. Тонкий занавес голубого света покрывал их тела, некоторым казалось, что их тела были в огне, так как движение света напоминало мерцание пламени. Старый Ли с блестящими глазами наблюдал на то, как живы и осязаемы эти ауры. Он был полон ликования, видя, что, хотя их развитие было слишком быстрым, их основы прочны и устойчивы. Это был продукт естественных прорывов, которые Ворон прочно запечатлел в их телах. Пауль Грегори, 14 лет, пиковая сфера очищения костного мозга. Марк Андерсон, 14 лет, пиковая сфера очищения костного мозга. Эллин Ридкрист, 13 лет, пиковая сфера очищения костного мозга. Анна Фиори, 13 лет, пиковая сфера очищения костного мозга. Луна Мунсонг, 13 лет, пиковая сфера очищения костного мозга. Виндрик Валархард, 13 лет, пиковая сфера очищения костного мозга. Когда они объявили об этом, в классе воцарилась тишина. Глава 74. Темные секреты. Как это может быть? Как это возможно? Это точно реальность? Может, я сплю? Пощечина, ау. Для чего это было нужно? Подтверждаю, что это реальность. Черт возьми, это реально. Как же они это сделали? Они использовали алхимические пилюли? Должно быть, я имею в виду, что они все-таки были великими людьми. Нет, даже если они использовали таблетки, они не должны быть такими быстрыми. Я также регулярно употребляю такие таблетки, но посмотрите, где я сейчас. Может быть, из-за их талантов, если это так, то эти мальчики тоже не должны быть там. У них таланты красного цвета. Ну и как? Старый Ли и студенты ушли на некоторое время, оставив студентов сплетничать друг с другом. Им все еще было трудно поверить, что эти люди всего лишь взяли какие-то жалкие 5 или 6 месяцев отсутствия, а затем вернулись с легендарной сферой очищения костного мозга и попросили повышения. Все они думали, что если бы это были девочки, то им нечего было бы сказать, они бы даже радовались и болели за них. Но что их смущало, так это мальчики. Уф. Один случайный ученик в отчаянии почесал затылок, что заставило остальных странно посмотреть на него. Как, из всех людей, которые будут повышены до меня, почему именно разочаровывающие тройняшки? О боже, почему? Я согласен. Они не должны быть повышены до нас, мы более талантливы, чем они. Должно быть, они жульничали. Правильно, правильно. Хох, как только этот веселый звук раздался в комнате, ученики замерли и медленно повернули головы перед собой. Они побледнели, увидев улыбающееся, но на самом деле не совсем улыбающееся лицо старого Ли. Это все, от его голоса у них по спине пробежали мурашки, он был холодным, грубым и строгим. Люди, которые раньше были самыми громкими, превратились в кротких младенцев, которые послушно опускались на стулья. Это действительно то, что защищают наши рыцари. Таких людей, как он, снова раздался его холодный голос. «Если так, то я думаю, что для них будет лучше скормить тебя зверям вместо того, чтобы защищать тебя». Студенты снова вздрогнули и еще сильнее вжались в свои места, осознав всю тяжесть своих случайных слов. «Такое разочарование. Каждый из вас». Тогда эти слова ранили глубже, чем им хотелось бы. «Вы думаете только о своем превосходстве над другими. Полностью зациклены на своем прошлом и на том, что вы лучше всех остальных. Вы родились с серебряной ложкой во рту, и все же вместо того, чтобы быть благодарными и давать взамен, вы, люди, думаете, что это прекрасно, унижать чей-то тяжелый труд только потому, что вы считаете его недостойным». Голос старого Ли с каждой фразой становился все холоднее и холоднее. «Как смешно!» Он обвел взглядом всех студентов, оставшихся в комнате, и очевидно все они избегали смотреть друг другу в глаза, так как сейчас чувствовали себя очень виноватыми. «Видите ли?» Старый Ли хихикнул и продолжил. «Иногда я наблюдал за вами, не в классе, а на людях». Многие глаза прикованы к его словам, бессознательно их сердца начали биться все быстрее и быстрее. Кровь отхлынула от их лиц, и в глубине сознания возникло зловещее чувство. «Здесь один студент». Старый Ли мельком взглянул на студента, которого имел в виду, прежде чем посмотреть куда-то еще. Вместо того, чтобы тренироваться и развиваться, этот человек был занят скитаниями по королевству, чтобы удовлетворить свои вкусовые рецепторы и опустошить карманы своих дорогих родителей. Тот студент обливался холодным потом, ему хотелось упасть на землю, чтобы открыть свою пасть и проглотить его целиком. Еще один студент здесь, большую часть времени он подглядывал за женской ванной. Надо отдать ему должное, его методы, безусловно, эффективны, поскольку его ни разу не поймали. Жаль, что он так и не узнал, что я наблюдаю за ним и собираюсь рассказать его родителям о его маленьких начинаниях. Тихий всхлип вырвался из уст провинившегося студента. Головы повернулись в его сторону, так что у него больше не было возможности спрятаться. «Этот следующий ученик, вероятно, худший ученик, которого я когда-либо учил. Он проводил большую часть своих дней, гоняясь за юбками и угрожая молодым девушкам, что если они не удовлетворят его желания, то он использует деньги, чтобы превратить их в рабынь». Провинившийся студент яростно содрогнулся, когда старый Ли раскрыл его преступление. «Есть одна девушка». Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны молодых леди, которая проводила большую часть своих дней, тратя деньги своих родителей на косметические продукты, такие как таблетки для увеличения груди, отбеливающие таблетки для кожи, уменьшающие жир таблетки, шампуни для роста волос и т.д. И она делала это под предлогом покупки ею таблеток, которые помогли бы ее культивации. Что за дьяволица? Еще одна девушка, которую я знаю, провела большую часть своих дней, пытаясь проделать некоторые странные эксперименты, в надежде доставить удовольствие своему любовнику, как только они встретятся. Еще один всхлип, еще один студент пойман с поличным. Теперь ей придется провести остаток жизни в смущении. Теперь эта девушка сделает предыдущую девушку бледной по сравнению с ней из-за ее находчивости. Старина Ли даже не потрудился скрыть свой свирепый взгляд на студентку, о которой говорил. «Она даже пыталась подцепить меня и угрожать, используя свое великолепное прошлое. Руки вверх за креативность, я прав». Никто не смеялся, не подбадривал и даже не реагировал. Все они опустили головы от стыда, и у них не хватило смелости встретиться с ним взглядом. И старый Ли не закончил, он приступил к раскрытию темных тайн студентов, которые здесь присутствуют. Он закончил только тогда, когда все секреты учеников были раскрыты. И давайте просто скажем, что ни один из них не вышел чистым. Ну и дворяне живы. Они физически ощутили это нападение. Я слышал, как кто-то спросил, как они это сделали. А почему бы мне и не сказать? Сначала это были парни, которые держались вместе. Марк, Паули Виндрик, более известный как Ворон, братья не по крови, а по узам. С самого начала этого семестра они проводили большую часть времени в тренировках. Пауль взял копье и щит, Марк – два коротких меча, а Ворон тренировался голыми руками. Они взяли копию основного руководства по оружию и практиковали его каждый день. Они останавливались только для того, чтобы выпить воды, поесть, поспать или упасть в обморок из-за усталости. Тот, кто остался стоять, должен был тащить другого в лечебную ванну, чтобы оправиться от полученных синяков и порезов. Такое случалось каждый день. Ворон и Эллин – двоюродные родственники. Однажды она, Анна и Луна решили нанести им визит. Это должно было быть простое приветствие, но девушки видели убежденность за их глупыми внешними проявлениями. Их трудолюбие вдохновило их, и с тех пор они тренировались вместе изо дня в день. Девочки следовали за мальчиками, хотя им было тяжело, и за свою тяжелую работу они были вознаграждены. Я хочу сообщить вам, что никто из них не использовал никаких алхимических пилюль, чтобы ускорить свое развитие. Коллективные вздохи эхом разнеслись по комнате. На этот раз у них нет причин не верить его словам после того, как он выложил их самые темные секреты. Даже сейчас им трудно поверить в то, что они слышали. Кроме лечебной ванны, в которой они купаются после тяжелого дня, они больше ничего не использовали. Их прорывы естественны, и их фундамент настолько прочен, насколько это возможно. Откуда я это знаю? Это потому, что я всегда наблюдал за ними после того, как увидел, что никто из вас этого не стоит. Это было похоже на удар под дых. Однажды они спросили меня, можно ли их освободить от посещения занятий. Я дал им свое разрешение, и вот тогда они действительно набрали темп своего обучения. Они спарринговали друг против друга, выковывали свою командную работу, делая имитацию командных боев. Они обсуждали стратегию, наихудший сценарий, первую помощь, и один даже прокрался в один из бараков, чтобы посмотреть, как тренируются настоящие рыцари. То количество лжи, которое старый Ли только что излил, должно было бы его смутить, но он тщательно скрывал эти признаки, поскольку пытался что-то им доказать. И это оказалось эффективным, так как теперь он видит подавленное, виноватое и смущенное выражение своих студентов. Студенты, талант – это всего лишь 50% битвы, остальное дается тяжелым трудом. Я был честно готов предоставить вам ресурсы в форме здоровой конкуренции, если вы просто попросите об этом. Я даже подразумевал это несколько раз во время моих дискуссий, но все эти слова вошли в ваше правое ухо и вылетели из вашего левого уха. Это действительно произошло, было много раз, когда он подразумевал, что если они смогут доказать ему результаты своего так называемого обучения, то он определенно вознаградит их ресурсами, которые им нужны. Было довольно обидно, что никто не смог разгадать его намерения, и он не мог просто сказать им об этом прямо, так как он проверял их решимость. С очередным приступом молчания, старый Ли разочарованно вздохнул. «Я останусь верен своим словам. Ваши родители услышат обо всем, что я рассказал раньше. Если вы хотите увидеть, лгу ли я обо всем, что сказал, тогда приходите посмотреть, как ваши одноклассники справляются во время тестов на продвижение. Это произойдет на центральном стадионе. Прошу меня извинить». И точно так же старый Ли исчез, как призрак, оставив учеников в раздумье о самих себе. Глава 75. Тест на повышение. Тесты на повышение – это процедура, которую нужно пройти, чтобы окончить внешнее отделение института. Независимо от того, кто этот человек, или каким происхождением он обладает, если он хочет выйти из внешнего отделения к внутреннему, то он должен пройти эти испытания. Хаэм, повтори, что ты сказал. Да-да, сэр. Только что пришли новости из внешнего отделения. Говорят, что есть 6 человек, которые только что заявили, что хотят пройти тесты на повышение. Ладно, так к чему тогда вся эта суета? Старик смотрел на человека перед собой, складывая книгу на коленях. Он думал, что это были простые тесты. Это случалось время от времени, так что теперь не должно быть такой суеты, не так ли? Да-да, в отчете сказано, что люди, которые просили об испытаниях, это кучка 13-14-летних подростков. Услышав это, старик поднял бровь, немного подумал, а потом в груди у него поднялось дурное предчувствие. Ты же не имеешь в виду, ну, сначала мы тоже были шокированы. Мы думали, что человек, который послал сообщение, должно быть, шутит, но что, воскликнул старик, заставляя человека корчиться от ужаса. Тем не менее ему нужно было закончить отсчет, иначе он потеряет работу, и даже свою жизнь, если не поторопится. В отчете сказано, что студенты по имени Марк, Пауль, Ворон, Эллин, Анна и Луна являются теми, кто участвует. Это сообщение пришло лично от мистера Ли. Что, взревел старик, как только услышал эти знакомые имена. Прежде всего, старик, который только что воскликнул, это никто иной, как нынешний декан Института Небесного Облака, Ян Грегори, младший. Достаточно было сказать, что он был потрясен, услышав, что его непокорный сын, которого он даже не видел последние 2 года, вдруг решил попробовать себя в испытании на повышение. Мало того, его предполагаемые сообщники по преступлению, то есть Марк и Ворон, тоже участвовали в этом. Не будет ложью сказать, что если бы дело было только в девушках, то он не был бы так шокирован. Он знал их личность, он не был бы деканом этого института, если бы даже не обращал внимания на то, кто входит в его зону ответственности. А что, это еще одна его шутка, но этого не может быть. Этот маленький говнюк ни разу даже не удосужился навестить меня, не говоря уже о том, чтобы сделать мою жизнь тяжелее, чем она есть на протяжении многих лет. Это его возвращение? Нет, я не должен так думать. Этот отчет прислал старик Ли, он может быть кем угодно, но он никогда не будет делать что-то без смысла. Тогда это означает, глаза Яна расширились, как блюдца, когда он подумал о чем-то. Черт бы тебя побрал, старик, ведет себя загадочно, и все же вот дерьмо. Холодно проворчал он, надевая университетскую мантию и направляясь к двери. Ух, декан, заткнись, взревел и указал на него Ян. Попроси заместителя декана разобраться со всем этим дерьмом. Я ухожу. Бум. И с этими словами дверь захлопнулась перед бедным отчаявшимся человеком. Он беспомощно вздохнул и пробормотал. Как же я буду справляться со всем этим дерьмом? И он был никто иной, как сам заместитель декана. Великий старейшина. Срочные новости. Брэдли чуть не поперхнулся чаем, когда дверь за его спиной внезапно распахнулась и раздался дрожащий голос мужчины средних лет. Помилуйте старика Бенни. Он чуть не умер от шока. Из соседней комнаты донесся нежный голос. Женщина подошла и уселась перед Брэдли, улыбаясь. Он мог только закатить глаза от кривляний жены. Я прошу прощения за свои дерзкие действия, леди Айна, но это очень серьезно. Что ты там болтаешь, Бенни? Разве ты не видишь, что это мое драгоценное время для чаепития? Брэдли обернулся и с раздражением посмотрел на человека по имени Бенни. Речь идет о юной мисс... Великий старейшина. И что с Эллин? Мы получили сообщение от ее инструктора по имени Ли, что она собирается сдавать тесты на повышение. Брэдли и его жена ахнули, но ему удалось прийти в себя быстрее, так как он понял, что это означает. Тем не менее он был удивлен этой новостью. Она уже дошла до этого, подумал он. Он услышал какой-то неистовый шум со своей стороны. Это была его жена, которая сейчас спешила к их шкафу. Прошло совсем немного времени, и она уже держала в руках стопку аккуратно сложенной одежды, а муж тупо глядел на нее. «Ты серьезно собираешься пялиться на меня весь день?» Айна положила руки на талию и с раздражением спросила. «Да для чего они нужны? Чтобы ты поел?» «Ага», — он вздрогнул, услышав ее саркастическое замечание. «Посмотреть. Просто скажи, если не хочешь идти, хорошо, я имею в виду, что понимаю, твое время чаепития важнее, чем собственная дочь». «Я полностью понимаю. Она ведь тоже не хочет, чтобы ты приходил, верно? Она понимает это, но, как печально, что моя дочь пренебрегает своим собственным. Ладно, ладно, ладно, я иду с тобой. Теперь довольно?» — раздраженно воскликнул Брэдли. «Ты говоришь так, будто я тебя заставляю. Слушай, я не заставляю тебя или что-то в этом роде. Уф». Брэдли не выдержал и пошел в спальню переодеваться. Он знал, что его жена теперь хихикает от удовольствия, как только он ушел. «Дорогая», — воскликнул Луис, как только получил письмо от своего напарника Ястреба. Из кухни выглянула женщина и спросила. «Да, дорогой, я только что получил письмо, в котором говорится, что наш мальчик собирается проходить тест на повышение». Он звучал наполовину скептически и гнусаво одновременно. Внезапно он услышал, как в кухне что-то разбилось, и вздрогнул. Он поспешно встал, чтобы проверить ее, но обнаружил, что она была несколько неисправна. «Дорогая, ты в порядке? Скажи еще раз, что ты получил?» — спросила Ева, желая проверить, правильно ли она расслышала. «Письмо, в котором говорится, что наш чемпион собирается проходить тест на повышение», — повторил Луис. «Из законного источника?» — спросила Ева, просто желая убедиться. Увидев, что Луис кивнул, она тут же запаниковала. «О боже, о боже, о боже! Что же мне делать? Я не готова. Я не взяла с собой никакой хорошей одежды». Луис криво усмехнулся, украдкой взглянув на ее вешалку с одеждой. «О боже! Должно быть, он сейчас очень нервничает. Что же мне делать? Скажи, как ты думаешь, он уже нормально поел? Ты не думаешь, что будет слишком поздно, если я что-нибудь приготовлю? А черт, я должна была купить продуктов, чтобы приготовить его любимое блюдо. Что же делать? Что же делать, Ева? О, я также должна взять свои эфирные масла, просто чтобы он не блевал в разгар испытаний. И куда же я их положила? Ева, ах да, он может получить травму во время одного из тестов. Я должна взять с собой аптечку на всякий случай. Ева, взревел Луис, чтобы разбудить жену, находившуюся в ступоре. Ева вздрогнула и заметила, что ее сердце бьется слишком быстро. Она сделала несколько глубоких вдохов, внимательно прислушиваясь к своему сердцебиению. Она улыбнулась, но в ее улыбке была глубокая грусть и оттенок печали. Он так быстро взрослеет, я знаю. Луис вздохнул, он тоже счел эту новость слишком шокирующей. Он никогда раньше не сомневался в своем сыне, но даже представить себе не мог, как ему это удалось. Он помнил только, что его сын был слишком строг к себе, даже причиняя себе физическую боль, а теперь еще и это. Я просто хочу, чтобы он не торопился становиться взрослым. Глаза Евы слегка увлажнились. Наш сын, способный ребенок, он знает, что делать. Луис обнял жену и утешил ее, а сейчас пойдем. Ладно, мы должны быть там в его первом шаге к миру, независимо от того, потерпит он неудачу или нет, я возьму на себя небеса для него. Минуту. В каждом филиале Института Небесного Облака есть центральный стадион, на котором проводятся самые важные мероприятия. Это был не первый случай, когда кто-то подавал заявку на выпуск, но из-за внезапного объявления преподаватели и персонал были поражены и застигнуты врасплох. Последовала немедленная суета, которая заставила студентов задуматься о том, что происходит. В то время как персонал был занят, люди, которые вызвали все это, могли быть замечены отдыхающими в случайной комнате внутри института, поглощая некоторые закуски. В воздухе не было никакого напряжения, они просто высоко ценили этот мир, так как знали от всего сердца, что этот мир не продлится долго. Поэтому они просто неторопливо ели и говорили о случайных вещах, ожидая своего часа. После часа ожидания в дверь постучали и велели следовать за ним на центральный стадион. И как только команда вышла, все уставились на открывшееся им зрелище. Серьезно? Глава 76. Тест силы. Центральный стадион простирался на несколько миль, он следовал коллизийному типу конструкции, который мог позволить собраться тоннам людей. В центре стадиона расположена круглая арена, выложенная белой нефритовой плиткой. В ней была формация, которая вспыхивает слабым мерцанием света, не слишком сильным, чтобы помешать чьему-либо зрению, но достаточно заметным, чтобы осознать это. Она была построена, чтобы сдержать последствия битвы, которая вот-вот произойдет внутри. Как только команда прибыла на стадион, они были поражены количеством людей, которых они увидели. Зрительские места были заняты, и стадион наполнился шумными переговорами толпы. Если присмотреться повнимательнее, то присутствовавшие здесь люди делятся на несколько типов. Первыми были студенты. По какой-то неизвестной причине они поймали новости о событии и бросились сюда, чтобы посмотреть, кто будет участвовать. Далее шли сотрудники инструктора, о них особо нечего было сказать, поскольку понятно, что они должны присутствовать. Что действительно потрясло их больше всего, так это следующий тип людей, их семьи. Ворон был уверен, что он не упоминал о своих планах повышения в своей собственной семье, то же самое касается и остальных, но, о чудо, они были здесь. Они даже привели с собой несколько членов своего клана, чтобы поболеть за них. Это безумие. Глаза Пауля расширились от шока. Недалеко от того места, где они находились, он увидел одинокое кресло за стеклянным окном, и, хотя он не мог видеть черты лица человека за этим стеклянным окном, он мог поклясться, что на него смотрит. «Мама, что ты делаешь с этим знаменем? Положи его на землю, это слишком неловко». Лицо Эллин покраснело, когда она пожаловалась приглушенным голосом. Она увидела, что ее мама держит в руках широкий плакат, на котором написано «Иди, иди, иди, Элли, иди», с ее мамой, гордо размахивающей им. Она даже чувствовала смущение Брэдли с того места, где они находились. Это абсурд. Анна могла только криво улыбнуться, так как она также видела своих родителей вокруг. Единственная разница была в том, что они держали веер с ее именем на нем. Марк отказался что-либо говорить, он был рад видеть здесь свою мать, но также немного разочарован тем, что его отца нигде не было видно. Он молча подумал, чего я вообще жду в этот момент. Луна тоже ничего не сказала, но она почти чувствовала, что скоро появится кто-то очень близкий. Что касается Ворона, то он просто улыбнулся, увидев нервное выражение на лице матери, а также выжидающее лицо отца. Он был искренне удивлен, что они умудрились выделить время на то, чтобы поприсутствовать здесь. И для отчета он сделал вывод, что это, должно быть, старый Ли сообщил им об этом событии. «Пожалуйста, пройдите на арену, главный инструктор даст вам дальнейшие инструкции по тестированию». Проводник дал им знак выйти, команда кивнула и вышла навстречу толпе. Как только они вышли, весь стадион взорвался. Приветствия от их родственников, а также красочные знамена гордо развивались вокруг. Команда была ошеломлена, они, конечно же, не ожидали, что вся эта толпа взорвется, но это произошло, и они ничего не могли с этим поделать. Когда они вышли в центр арены, главный инструктор уже ждал их там. Это был мужчина средних лет с несколькими прядями седых волос и хорошо ухоженным телом. Он держал коричневую трость, поглаживая сидеющую бороду. Воистину, старое будет сменено новым. Такие молодые и уже достигли легендарной сферы очищения костного мозга. Как завидно. Его голос был зрелым и полным меланхолии. В его голосе слышались нотки удивления и зависти. В толпе послышались вздохи, когда они услышали похвалу главного инструктора. Даже их родственники не могли не быть поражены этим замечанием. Нужно было знать, что их культивирование не обязательно должно быть на очищении костного мозга. Чтобы подать заявку на тест продвижения, достаточно было бы закаливания костей. Этого старика зовут Карл, я буду судьей на ваших сегодняшних испытаниях. Тест будет разделен на 5 этапов. Сила, скорость, восприятие, координация и мастерство. Все это довольно прямолинейно. Из всех тестов здесь только координационная часть будет сдаваться всеми вами, остальное будет индивидуально. Вы готовы? Да. Команда кивнула и ответила. Очень хорошо, я объявляю, что первая часть теста на повышение начинается прямо сейчас. Карл стукнул тростью по кафельному полу, и в тот же миг из-под земли появилась высокая колонна. Этот столб сделан из закаленной морем стали, невероятного металла, который может похвастаться своей прочностью и долговечностью. Поверхность столба была гладкой на ощупь и мерцала слабыми следами голубого блеска. В нижней части колонны к ней прикреплен мешок с песком, а сверху – небольшой маятник. Были также некоторые затемненные круглые драгоценные камни, которые прикреплены к сторонам столба, и которые шли до самого их верха. Это колонна измерения силы. Вы по очереди ударяете по этому мешку с песком, вы можете использовать оружие. Как только ваша атака пройдет, маятник будет подниматься, и каждый раз, когда он проходит мимо одного из этих круглых камней, они загораются. Каждый из этих камней представляет собой 1000 единиц силы. Ваша задача – осветить хотя бы 5 из них, чтобы пройти. Вы можете решить, кто пойдет первым. Измерение силы по единицам было еще с давних времен основным. 1 единица силы эквивалентна силе смертного младенца. Обычный 20-летний мужчина имел силу, равную, по крайней мере, 50-60 единиц, 70-80 единиц, если они физически развиты. Только стремясь к рыцарству, они смогут поднять свою силу до невероятной степени, поскольку обычный смертный не может обладать силой, превышающей 300 единиц. Пока Карл давал им указания, члены команды переглядывались и улыбались. Как и то, что он сказал ранее, тесты были достаточно прямыми. Теперь им остается только решить, кто пойдет первым. «Камень-ножницы-бумага?» – спросил Пауль. Остальные пожали плечами и решили, почему бы и нет. После нескольких раундов первый участник был найден. Первой пошла Анна, за ней Марк, Эллин, Пауль, Луна и, наконец, Ворон. Излишне говорить, что толпа была озадачена их методами, но помнила, что они все еще дети, поэтому это было приемлемо.